обычные же несуровые зимы, с частыми оттепелями, сайгаки бредут не спеша по талому снегу, отходя в периоды заморозков подальше к югу, где снежный покров редко превышает 10 сантиметров и где он на окаймляющих Каспийское море солончаках быстро тает. С началом же оттепели сайгачьи стада начинают снова потихоньку двигаться на север. Там в это время больше корма. А вот при наступлении сильных холодов и в многоснежные зимы сайгакам приходится, как говорится, бежать на перегонки со смертью. Тогда они движутся строго по направлению ветра, не разбирая дороги, пересекая железнодорожное полотно, мимо человеческих поселений, не страшась никакой опасности, только бы побыстрее. Волгу сайгаки пересекают лишь зимой. В суровую зиму 1953-54 года при резком западном ветре по Волжскому льду переправлялись на другую сторону целые полчища сайгаков. В особенно тяжелые и бескормные зимы, которые перепадают примерно раз в 10 или 12 лет, при сильных снегопадах, ураганном ветре и больших морозах, несчастные животные нередко забредают на лед Каспийского моря, где пытаются прокормиться за счет засохшего тростника, камыша и хвороста, от чего вскоре погибают. Если снежный покров толщиной более 20 сантиметров продержится дольше 2 недель, это верная гибель для сайги. А поскольку во время сильных снегопадов все животные одновременно направляются в одну и ту же сторону, то такое стадо лавинообразно нарастает до огромных размеров. В общем и целом сайга смещает места своего летнего выпаса зимой к югу на 250-400 километров. Особенно засушливые годы, например, с 1945 по 1951, или снежные, вроде с 1948 по 1950 или 1953-1954, вынуждают сайгу совершать более длительные кочевки. И несмотря на то, что в суровую зиму 1953-1954 года из восстановленной европейской сайги, численность которой тогда уже достигала 180 тысяч голов, 80 тысяч погибло от голода и холода, тем не менее оставшаяся часть в поисках кормов вынуждена была разбрестись далеко по соседним районам. И таким образом этим неутомимым животным удалось снова занять свои некогда утерянные владения. Несметные кочующие стада сайгаков представляют собой незабываемое зрелище. Случается, что они идут непрерывным потоком шириной от 1 до 1,5 километра. Иной раз в течение 5-6 дней мимо вас непрерывно может следовать со скоростью 10-20 км в час полчища в 60, а то и в 100 тысяч голов. Так было, например, весной 1958 года, когда непогода задержала их дольше обычного на юге, и, торопясь поскорее попасть в места окота, сайгаки шли безостановочно даже ночью. И вот что интересно. Из множества видов растений, входящих в меню степной антилопы, 13% не потребляется никакими другими дикими животными, ни домашним скотом, из-за наличия в них ядовитых веществ или повышенного содержания соли. Но именно такие растения и составляют наиболее привычное пропитание сайги. Пока в степи еще можно найти сочные стебли, сайга не пьет. Но по мере продвижения засухи на север, животным приходится каждый день покрывать все большее расстояние, чтобы добраться до еще зеленых растений. И только с наступлением настоящей засухи они начинают искать воду. Причем на водопой сайгаки идут гуськом, выстроившись цепочкой. При этом они раздувают свой хобот, покачивают им слегка из стороны в сторону, входят ногами в воду и жадно пьют, сдвинув нос в сторону. В воде каждая особь проводит не больше 7-8 минут.